«Похоже на то, что собака может меня привести к нему», — сообщил Ван Хорн помощнику. «Ищи, Джерри, ищи его, куси! Хватай, где он, Джерри? Ищи его, ищи!» Джерри понял только, что шкипер что-то от него хочет. Он должен найти то, чего хотел шкипер, а Джерри был рад ему служить. Он бесцельно прыгал во все стороны, и возгласы шкипера еще сильнее его возбуждали. Затем ему пришла в голову одна мысль, и мысль вполне определенная. Круг чернокожих расступился перед ним, и он по штирборту бросился на нос, туда, где лежала куча крепко привязанных ящиков. Он сунул нос в отверстие норы, где обитала дикая собака, и втянул воздух. Да, дикая собака была там. Он не только узнал ее запах, но и услышал угрожающие рычания. Джерри вопросительно поглядел на шкипера. Быть может, шкипер хочет, чтобы он полез в нору за дикой собакой? Но шкипер расхохотался и махнул рукой, давая понять, что поиски нужно вести в другом месте, и искать следует что-то иное. Джерри прыгнул в другую сторону и стал обнюхивать те уголки, где, как ему было по опыту известно, водятся тараканы и крысы. Однако он быстро понял, что шкипер не того хочет. Он горел желанием услужить и без всякой определенной цели начал обнюхивать ноги чернокожих. Это вызвало похвалу и поощрение шкипера, и Джерри едва не обезумел. Так вот в чем дело. Он должен опознать по ногам судовую команду и рабочих. Он рьяно принялся за работу, перебегая от одного чернокожего к другому, пока не наскочил на Леруми. И тут он забыл, что шкипер чего-то от него хочет. Он знал только то, что перед ним Леруми, который нарушил табу, наложил руку на его священную особу, Леруми, швырнувший его за борт. Взвизгнув от бешенства, он оскалил белые зубы, весь ощетинился и прыгнул на чернокожего. Леруми пустился бегом по палубе, а Джерри преследовал его под дружный хохот негров. Несколько раз, обегая по палубе, он ухитрился царапнуть зубами голые икры. Наконец Леруми бросился на снасть и грот мачты, предоставив Джерри бесноваться на палубе. Чернокожие, образовав полукруг, отступили на почтительное расстояние от Ван Хорна и Джерри. Ван Хорн направил свой электрический фонарь на негра, повисшего на снастях, и увидел длинные параллельные царапины на пальцах той руки, которая осмелилась пролезть к Джерри под одеяло. Он многозначительно указал на них Боркману, который стоял вне круга, так чтобы ни один чернокожий не мог зайти к нему с тыла. Шкипер подхватил Джерри и стал его успокаивать. — Молодец, Джерри! Припечатал его! Славный пес! Молодчина! Он повернулся к Леруми, цеплявшемуся за снасти, осветил его и сурово проговорил. — Как звать тебя, парень? — Мой звать Леруми, — последовал нетвердый, чирикающий ответ. — Едешь из Пендефрина, мой едет из Меринджа. — Секунду! — Капитан Ван Хорн размышлял, продолжая ласкать щенка. Ведь Леруми был одним из возвращающихся рабочих. Через день, самое больше через два дня, он высадит его на берег и отделается от него. — Слушай меня, — сказал он, — я на тебя сердит. Я здорово на тебя сердит. Так сердит, что и сказать не могу. Какого черта ты бросил в воду собачку, которая принадлежит мне? Леруми не в силах был ответить. Он беспомощно закатил глаза и приготовился к хорошей порке, ибо по горькому опыту знал обычаи белых господ. Капитан Ван Хорн повторил свой вопрос, а чернокожий снова беспомощно закатил глаза. — За пару пачек табаку я выколочу из тебя 7 склянок, — ругался шкипер. — А теперь слушай, что тебе говорят. Если ты посмеешь хоть разок поглядеть на мою собаку, я из тебя 7 склянок выколочу, понял? Мой понял! — жалобно протянул Леруми, и инцидент был исчерпан. Чернокожие пассажиры отправились спать в каюту, Боркман и матросы поставили грот и привели Эринджи на прежний курс.